Задание 2. Мы ездили. Мы ездили в Суздаль. Вчера мы ездили в Суздаль. Вчера мы ездили в Суздаль на автобусе. Друг ходил. Мой друг ходил. Мой друг ходил в театр. Мой старый друг ходил в театр. Недавно мой старый друг ходил в театр. Недавно мой старый друг ходил в театр на спектакль. Недавно мой старый друг ходил в театр на спектакль «Три сестры». Сестра пригласила. Моя сестра пригласила. Моя сестра пригласила Антона. Моя сестра пригласила Антона в гости. Моя младшая сестра пригласила Антона в гости. В субботу моя младшая сестра пригласила Антона в гости. Не был на лекции. Жан не был на лекции. В среду Жан не был на лекции. В среду Жан не был на лекции, потому что был болен.